Мне легче там, где лупят снегом по лицу и толкают в шею встать. Придворные встают. Трактирщик. Погодите, ваше величество, не надо капризничать. Не надо лезть на зло судьбе к самому черту в лап. Я понимаю, что когда приходит беда, трудно усидеть на месте. Король, невозможно. Трактирщик, а приходится иногда. В такую ночь никого вы не разыщете, а только сами пропадете без вести.